Ему вспомнилась социальная реклама той поры, когда правительство нехотя признало существование СПИДа. Рекламный плакат тиражировался, как подсказывала память, в двух вариантах – фото женщины в постели с шестеркой мужчин и фото мужчины в постели с шестеркой женщин. Все теснились, как сельди в бочке. Сопроводительный текст гласил, что, ложась в постель с новым партнером, ты каждый раз ложишься в постель со всеми, кто был у него до тебя. Правительство вело речь о заболеваниях, передающихся половым путем. Но ведь то же самое относится к словам. Они также способны передаваться половым путем. И действия, между прочим, тоже. Вот только действия по странному и счастливому стечению обстоятельств никогда не создавали сложностей. Но сейчас в голову лезло. Ух, а ведь все, что ты делал рукой или ногой, локтем или языком, ты, должно быть, проделал и с Иксом, и с Игреком. В свое время такие мысли и образы его не посещали, за что он был несказанно благодарен судьбе, поскольку с легкостью мог бы вообразить всех своих призрачных предшественников. Но после того, как та издевка закрепилась в его сознании, он начал представлять. Иногда доходило до абсурда. Какая игра словами велась со времен Адама и Евы, и кто первым завел себе второго возлюбленного? Как-то раз он в легком и фривольном тоне упомянул одной девушке о своем открытии, как о чем-то естественном и неизбежном, а потому интересном. Через пару дней она, поддразнивая его в постели, обратилась к нему: «Пернатый мой дружок!» «Нет!» — вскричал он и откатился на свой край кровати. «Тебе никто не разрешал так меня называть!» Девушку поразила его неистовая вспышка, а он поразил сам себя. Но он защищал фразу, которая всегда принадлежала только им со Сьюзен. Правда, ранее фраза эта бытовала исключительно между молодым мужем Гордоном Маклаудом и его застенчивой женой, полной радужных надежд. Так что в течение длительного времени, наверное, лет 20, если не больше, он ловил себя на болезненной чувствительности к языку любви. Умом он понимал, что человеческий лексикон в принципе ограничен, и совершенно не важно, что некоторые слова идут в переработку, что каждую ночь миллиарды мужчин и женщин всего мира подтверждают уникальность своей любви поддержанными фразами. Но иногда по какой-то причине это становится важным, а значит, в данной сфере, как и в любой другой, бал правит предыстория. Ему представлялось, что в деревне на месте теннисных кортов появились кварталы домов коробок улучшенной планировки, а может, более прибыльное скопление жилых домов небольшой этажности. Он недоумевал, почему никто, глядя на кварталы новостроек, не говорит: «Давайте все тут снесем и построим современный всепогодный теннисный стадион». Можно пойти дальше и сказать: «Слушайте, а почему бы не устроить здесь старомодные травяные корты, чтобы играть в исконный теннис?» Но такое почему-то никому не приходит в голову. Что ушло, того не воротишь. Теперь он это усвоил. Единожды нанесенный удар не отменишь. Единожды слетевшее с языка слово не залетит обратно. Мы можем сколько угодно делать вид, будто ничего не потеряно, не сотворено, не сказано. Можем заявить, что все забыто, но наша потаенная сердцевина не забывает, потому что единожды совершенное меняет нас навек. Вот вам парадокс. Когда он был со Сьюзен, они почти не говорили о любви, не обсуждали, не анализировали, не стремились понять ее форму, цвет, массу и границы. Любовь просто была с ними как непреложный факт, как незыблемая данность. Но существенно то, что ни у одного, ни у другого не было нужных слов, опыта, мыслительных навыков для ее обсуждений. Впоследствии, годам к 30-40, он достиг эмоциональной зрелости, а в возрасте за 30-40 подошел к прозрачности эмоций. Но в его поздних связях чувства уже не были столь глубоки, а значит, предметов для обсуждения становилось все меньше, и потенциальное красноречие оказывалось невостребованным. Несколько лет назад он прочел, что наиболее типичный психологический образ в сознании мужчин по отношению к женщинам – фантазия о спасении. Вероятно, она пробуждает воспоминания о детских сказках, в которых доблестные рыцари спасали от злобных стражей запертых в башнях прекрасных дев, или о классических мифах, в которых другие девы, как правило, обнаженные, были прикованы к камням только лишь ради того, чтобы их освободили бесстрашные воины, которые сначала находили себе подходящего морского гада или дракона, с которыми нужно сразиться в первую очередь. В наше время не столь мифическое. Большинство мужчин предавались подобным фантазиям с участием Мэрилин Монро. Он относится к этой социологической статистике с известной долей скептицизма. Интересно, что для ее спасения требовалось непременно с ней переспать. Хотя на самом деле, как ему казалось, самым действенным способом спасти Мэрилин Монро было бы не переспать с ней. Вряд ли он в 19 лет страдал от фантазии о спасении Сьюзен. Наоборот, он страдал от реальной необходимости спасения. В отличие от принцесс в замках и прикованных к камням дев, коим устремлялись целые полчища готовых к подвигу рыцарей, и в отличие от Мэрилин Монро, которую мечтал освободить, для того лишь чтобы заточить в собственной башне. Любой западный мужчина, Сьюзен Маклауд, не выстраивалась очередь рыцарей, киноманов и сладких мальчиков, оспаривших право вырвать ее из пут домашней тирании. Он верил, что ему по силам ее спасти, более того, что лишь он и может ее спасти. И это была не фантазия, это была суровая практическая необходимость. С расстоянием прожитых лет он уже не мог вспомнить ее тело. Конечно же, он помнил и лицо, глаза, губы, изящные уши, ее вид в теннисном платье. Все это можно было освежить в памяти с помощью фотографий. Но чувственная память о ее теле ушла. Ему не удавалось вспомнить ее груди, их форму, их упругость или дряхлость. Забылись ее ноги, их изгибы, и как она раздвигала их, и что она делала ими в постели. Он не мог вспомнить, как она раздевалась. Ему представлялось, будто она это делала, как все женщины на пляже, с чопорным мастерством, прикрывшись огромным полотенцем. Только вместо купальника он представлял ночную сорочку. Они всегда занимались любовью без света, уже не вспомнить. Возможно, он слишком часто закрывал глаза. У Сьюзен вдруг вспомнилось, был пояс-корсет, причем определенно не один. К нему крепились, как же они называются, эластичные ремешки, которые пристегивались к чулкам. Просто резинки, точно. Сколько их было на каждой ноге? Две? Три? Он знал только, что она пристегивала лишь переднюю. Эта интимная особенность всплыла в памяти именно сейчас. А какими были ее бюстгальтеры? В 19 он не испытывал ни малейшего интереса к нижнему белью, как и Сьюза не интересовали его майки и трусы. Он и сам-то не помнил, какие трусы носил в ту пору. Зато помнил, что майки носил в сеточку, которую непонятно почему считал эффектными. В Сьюзен не было никакого кокетства. Это бросалось в глаза. Никакой игривости, демонстрации тела. Как они целовались, он и этого не мог вспомнить. Хотя позднее с другими бывали изумительные моменты, которые чувственными стоп-кадрами хранились у него в голове. Возможно, с опытом секс делается более памятным. А может быть, чем глубже чувство, тем меньше обращаешь внимания на детали? Нет, ни то и ни другое. Просто ему хотелось найти какую-нибудь теорию, чтобы объяснить эту странность. Ему вспомнилось, как она сообщила, будто между делом, сколько раз они занимались любовью. 153 раза, что ли. Тогда это повергло его в пучину размышлений. Может, он тоже должен был считать, было ли это проблемой в их отношениях и так далее. Теперь он думал, 153. Столько раз он приходил к этой точке, а она, сколько раз он приводил ее к оргазму. Она вообще хоть раз испытала с ним оргазм? Безусловно, было удовольствие, была близость, но оргазм? В то время он не мог с уверенностью сказать, но и спросить не решался. По правде говоря, он тогда и не думал спрашивать, а сейчас уже было поздно. Он пытался представить себе, почему она решила вести счет. Для начала это было вопросом гордости и внимательности. Он был ее вторым любовником за всю жизнь, к тому же после длительной паузы. Но потом он припомнил мучительным шепотом заданный вопрос: «Ты же не бросишь меня, Кейси Пол?» Так что счет, вероятно, был результатом тревоги и смятения, страх быть брошенной, страх, что у нее больше никогда никого не будет. Может, дело в этом? Он сдался, перестал копаться в прошлом, перемалывая, как метко выразилась Джоан, давний опыт с писюном и писькой. Однажды вечером он со стаканом в руке лениво смотрел по телевизору Гран-при Бразилии. Не особенно интересуясь бессмысленной демонстрацией богатства в рамках Формулы-1, он тем не менее любил смотреть, как рискуют молодые. В этом отношении гонка была что надо. Из-за ливня трасса сделалась опасной. Глубокие лужи отправляли прямиком в барьеры даже бывших чемпионов, гонку дважды останавливали и неоднократно присылали машину безопасности. Все гонщики осторожничали, за исключением 19-летнего Макса Ферстаппена из команды Red Bull. С одного из последних мест он вырвался на третье, совершая маневры, на которые не отваживались более зрелые и, предположительно, лучшие. Комментаторы, пораженные такой сноровкой и храбростью, искали им объяснения. Один выдал: говорят, тяга к риску не снижается вплоть до 25 лет. После такого заявления он стал присматриваться еще внимательнее. Да, думалось ему, опасная трасса, видимость почти нулевая, все переживают, а ты неуязвим, мчишь на полной скорости, благо у тебя еще не снизилась тяга к риску. Да, это прочно врезалось в память. Вот что значит быть 19-летним. Кто-то разобьется, кто-то нет. Ферстаппен не разбился, во всяком случае, до той поры. У него в запасе было еще 6 лет, чтобы с позиции нейропсихологии стать полностью благоразумным. Но если Ферстаппен демонстрировал скорее юношеское бесстрашие, а не истинную храбрость, применим ли тот же возрастной ценз к обратному, к трусости? Ему самому всяко было меньше 25, когда он совершил трусливый поступок, преследовавший его потом всю жизнь. Они с Эриком гостили у Маклаудов и отправились в холмистый парк на ярмарку. Они спускались с вершины плечом к плечу, болтали и не заметили компанию парней, поднимавшихся им навстречу. Поравнявшись с ними, один толкнул Эрика плечом, так что тот развернулся, другой подставил ему подножку, а третий ударил ботинком. Пол увидел это словно обостренным периферическим зрением, еще перед тем, как Эрик упал, за секунду, за две, и тут же инстинктивно бросился бежать. Он твердил себе: «Найти полицейского, найти полицейского», но при этом знал, что смылся вовсе не для этого, а для того, чтобы самому не огрести от хулиганья. Рациональное мышление подсказывало, что на ярмарках полицию встретишь нечасто, и он мчался под гору в пустых, притворных поисках, даже не спросив ни у кого из встречных, куда кидаться за помощью. Потом он поднимался обратно в гору, и его мутило при мысли о том, что предстоит увидеть. Эрик, весь в крови, стоял на ногах, ощупывая ребра. О чем тогда зашла речь? Принес ли он другу свои фальшивые извинения? Теперь не вспомнить. Они поехали к Маклаудам. Сначала Сьюзен перевязала раны Эрику, щедро смазав их детолом, и настояла на том, чтобы он отлежался в доме, пока не утихнет боль от побоев и не затянутся порезы. Эрик так и поступил. Ни тогда, ни потом Эрик не бросил ему обвинений в трусости и ни разу не спросил, почему он удрал. Если повезет, то при должной осторожности можно прожить жизнь, не подвергая испытаниям свою храбрость, а точнее, не обнаруживая свою трусость. Когда Маклауд набросился на него тогда в читальне, он, естественно, спасся бегством, ответив одним неуклюжим ударом на три маклаудовских. А выскочив через черный ход, опять же, не пытался найти полицейского. По его прикидкам, достаточно точным, Маклауд был настолько пьян и зол, что не отстал бы от него, пока не избил. Молодой, вполне спортивный, он все же трезво оценил свои шансы в рукопашной схватке. Да и то сказать, на него бросился не трусишка-задохлик, младше 12 лет и весом менее 40 кило. И опять аналогичная история, уже недавняя. Недавняя, значит, 15 или 20-летней давности. Именно так он теперь мысленно членит время. После его возвращения в Англию прошло всего ничего. Пару раз он навестил Сьюзен, но никому из них это посещение не принесло ни видимого удовольствия, ни пользы. Однажды вечером раздался телефонный звонок. Звонила Марта Маклауд, которая уже давно носила другую фамилию. «Маму на время поместили в психиатрическую», — выпалила она. «Как это неприятно! Сейчас она лежит...» Марта назвала одну из местных больниц, где имелось психиатрическое отделение. Он был наслышан об этом заведении. Как-то раз его приятель-доктор с профессиональной сухостью сказал, «Там может оказаться только тот, кто реально лишился рассудка». «Понятно. Место жуткое. Настоящий бедлам. Пациенты горланят, а кто не горланит, тот напичкан успокоительным до состояния зомби». «Ага». Он не спросил, к которой из двух категорий относится Сьюзен. «Вы сможете ее навестить и посмотреть условия». За четверть века, подумал он, Марта ни о чем его не попросила. На первых порах он чувствовал ее неодобрение, позднее молчаливое высокомерие, но хорошее воспитание никогда ей не изменяло. Судя по всему, сейчас она дошла до крайности. Хорошо знакомый с таким состоянием, он давно усвоил, что крайность — понятие растяжимое, а потому взвесил эту просьбу. «Вероятно, смогу». Через пару дней ему так или иначе предстояло ехать в город, но делиться этим с Мартой он не собирался. «Я уверена, встреча с вами пойдет ей на пользу, тем более в таком месте». «Да-да». На этом разговор закончился. Дав отбой, подумал. «Она много лет была на моем попечении. Я делал все, что мог, но не справился. Передал ее тебе. Так что теперь твой черед». Однако собственная угрюмая логика его не убеждала. С таким же успехом можно было твердить «найти полицейского», «найти полицейского». Правда заключалась в том, что ему было не вмоготу. Не вмоготу видеть Сьюзен, вернее, то, что от нее осталось, нечто горластое или зомбированное среди горластых и зомбированных. Он убеждал себя, что это необходимая самозащита, а также защита того образа Сьюзан, который хранился у него в голове. Но от правды было никуда не деться. Его просто страшила предстоящая встреча. С годами жизнь его вошла в удобную колею, где человеческого участия было ровно столько, чтобы поддерживать дух и вместе с тем не надоедать. Он знал, как покойно становится на душе, если отгородишься от эмоций. Его эмоциональная жизнь переформировалась в социальную. Он многим кивал и улыбался, пока в кожаном фартуке и твидовой кепке высился за прилавком на фоне счастливых козочек. Высоко ценил стоицизм и спокойствие, которые не происходили из философских студий, а просто мало-помалу выросли у него внутри, подобно кораллам, что в силу своей твердости способны почти в любую погоду противостоять натиску океанских волн, но иногда не способны. В общем и целом, жизнь его складывалась преимущественно из наблюдений и воспоминаний. Не самая худшая смесь. У него вызывали неприязнь те мужчины, которые на седьмом и восьмом десятке продолжают вести себя как 30-летние, ныряя в круговорот молодых женщин, экзотических путешествий и экстремальных видов спорта. Разжиревшие олигархи, которые на собственных яхтах лапают волосатыми ручищами тощих моделей. Респектабельные мужья, которые в вихре житейских бурь, сдобренных виагрой, бросают своих жен, прожив не одно десятилетие в законном браке. В немецком для обозначения такой лихорадочности есть особое выражение, типичное для этого языка слово «гармошка», которое переводится как «паника при закрытии дверей». Его самого закрытие дверей не волновало, хотя и приближать его не хотелось. Окружающие, насколько он знал, говорили про него «сам по себе». В такой характеристике не сквозило осуждение. Это житейское кредо по-прежнему оставалось в части у англичан, и относилось оно не только к приватности, не только к тому, что дом англичанина, даже самый захудалый, это его крепость. Оно относилось к чему-то большему, к человеческому «я» и к месту его хранения, и к возможности, выпадающей очень немногим, как следует его разглядеть. Он понимал, что никому не дано поддерживать свою жизнь в устойчивом равновесии, даже во время досужих размышлений. Понимал, что между самодовольством, с одной стороны, и сожалением, с другой, всегда существует натяжение, порой даже колебания. Он пытался занять сторону сожаления, потому что такой вариант менее разрушителен. Но о своей любви к Сьюзан не сожалел никогда. Сожалел он о другом. Он был слишком зелен, слишком невежествен, эгоцентричен, самоуверен в отношении того, чем представлялась ему природа и производная любви. Не лучше ли, то есть не менее ли катастрофичны, были бы для него, для нее, для них обоих французские отношения, когда более зрелая женщина учит молодого мужчину искусству любви, а затем, пряча утонченную слезу, выпускает его в мир более молодых, более подходящих невест? Возможно. Но ни он сам, ни Сьюзен не были столь умудренными. Умудренности в чувственной сфере он не знал вовсе. Более того, это само выражение звучало для него логическим противоречием, так что об умудренности он тоже не жалел. Ему вспоминали собственные юношеские попытки дать определение любви, которое он предпринимал еще в деревне, лежа в своей одинокой постели –